Эпилог. Шла пятая неделя моей очередной безработицы. Доступ в архив ада мне перекрыли, все имеющиеся книги уже были прослушаны, прочитаны и перепрочитаны, и теперь я заново осваивала работу с компьютером, учась воспринимать информацию из экрана, так что на скуку времени не оставалось. Мир постепенно обретал объемы краски, которые, к слову, были намного насыщеннее, чем когда у меня было обычное зрение. Ко всему прочему, я научилась наносить легкий макияж и видеть результат, который, в принципе, устраивал не только Несворка, но и меня. Я, кстати, начала подозревать, что волку вообще все равно, крашусь я или нет. А если уж быть честной до конца, то он предпочитал гулять со мной, когда я не красилась и одевалась максимально просто. Жуткий собственник и ревнивец, каких поискать. Но... Наверное, я всего лишь самая обычная влюбленная дурочка, потому что меня эти собственнические замашки только умиляли. Я окончательно пришла к выводу, что найти своего мужчину и быть любимой намного важнее той внешней мишуры, за которую цепляются неуверенные в себе личности. Может, я никогда не стану идеалом красоты, мисс мира и просто центром мужского внимания, но один только восхищенный взгляд сурового майора — порой слишком скупого на комплименты, говорил намного больше слов. В его понимании я была самой лучшей. Как я и думала, Самаэль тоже посчитал свою работу выполненной, и после продолжительной беседы за чаем с мятой и мамиными слойками, в которой мы тщательно разобрали не только мои излеченные страхи, но и произошедшие изменения, меня сочли полностью готовой к жизни, к той новой жизни, в которой больше не осталось места неудачам, неуверенности, личным страхом и сомнением. Ангел смерти мельком обмолвился, что мы не совершили пару запланированных визитов моим бывшим, на что я лишь беспечно отмахнулась. В подобном самоутверждении я уже не нуждалась. А если бы о них узнал Несворк, то, боюсь, вышел бы на их след, выяснил причину встречи и просто посворачивал им шеи. Такого я им не желала тем более. Прощание вышло немного скомканным. Мне было искренне жаль расставаться с ангелом, к чему круглосуточному присутствию, изысканному сарказму и прирожденной величественности я успела привязаться, но тут уж ничего не поделаешь. Контракты завершены, и пора открывать новую страницу жизни. Не грустите, Ольга Андреевна, я не провидец, но что-то мне подсказывает, что мы еще увидимся. Юля на днях умотала на Карибы, тратить честно заработанное, покорять заокеанские моря и разбивать сердца аборигенам, но перед отлетом загадочно намекнула, что как только вернется, расскажет что-то ну просто совсем убойное. Фунтик рос очень шкодным бесопсом, порой чересчур увлекаясь различного рода проказами, однако «фу, нельзя, и сейчас как отшлепаю, понимал с первого раза. Мама, тайком подкармливающая его самыми вкусными кусочками своей изумительной выпечки, в нем души не чаяла и пару раз обмолвилась, что не прочь себе такую же скотинку завести, когда мы с Несворком поженимся, и я перееду к нему. Об этом, кстати, мы с оборотнем пока не заговаривали, но по его решительному настрою я чувствовала, что и эти перемены не за горами. Боялась ли я этого? Немного. Но скорее уже была... Больше готова, чем нет, потому что тех редких свиданий, на которые у Ниса удавалось урвать пару часов в неделю, мне было уже откровенно мало. Тем более, что на них мы еще ни разу не заходили дальше поцелуев, и это несмотря на то, что я уже пару раз намекала, что не прочь пошалить. Но нет, мой крайне порядочный майор категорично отрицал саму возможность секса вне брака. Вот на что угодно готова спорить, что он таким образом просто подготавливал почву для моего скорейшего согласия. Электронная почта пиликнула пришедшим письмом, и я, чтобы хоть немного отвлечься от не самых добропорядочных мыслей, щелкнула мышкой. И что тут у нас? Оу. Здравствуйте, Ольга Андреевна. Мы рассмотрели ваше резюме, размещенное на таком-то портале. Оно содержит не совсем полную информацию о вашей истинной специализации, но мы взяли на себя смелость навести справки и убедиться, что ваша кандидатура на вакансию специалиста по сбору и анализу информации нам подходит. Мы были бы крайне признательны, если бы вы нашли время и подошли на контрольное собеседование по такому-то адресу в ближайшие будние дни, предпочтительнее в районе 10:00. При себе иметь документ, удостоверяющий истинную личность». С уважением, руководитель отдела кадров, полковник Грицких Марат Кизилович. секретное министерство особых дел иных, российский филиал. Это было далеко не первое письмо подобного рода, и откуда только почту мою узнали. Но впервые я получала приглашение на работу не абы где, не у ангелов, демонов, гномов, эльфов, которые за последний месяц умудрились забить мою почту кучей спама, а в государственном учреждении закрытого типа, где руководителем отдела кадров числился аж полковник. И впервые меня это заинтересовало. А позвоню-ка я кое-кому. Низ, привет. Улыбка против воли легла на губы, когда на том конце трубки послышался голос любимого, на днях уволившегося из филиала ада и уехавшего в командировку в непроизносимую тьму таракань, затерянную в жопе мира аж на целую неделю. «Тебе говорит, что ты имя Грицких Марат Кизилович?» «А? Нет-нет, не рычи. Да так, думаю...» «Я сказала, думаю!» Вздохнула, убрала беспрерывно рычащую трубку от уха, терпеливо переждала приступ неоправданной паранойи и, как только смогла вставить хоть слово в непрерывное «даже не думай», с мягкой улыбкой произнесла: «Я тебе еще не жена, не командуй. Сегодня же приеду и исправим». Рявкнули в трубку так громко, что спящий у меня на коленях Фунтик недовольно засопел и приоткрыл глаз. «Но я ведь правильно поняла, что это твое жутко секретное ведомство?» «Да», — глухо рыкнул Низ. «Тогда решено. Люблю, целую, скучаю, жду». И не в силах стереть с лица глупую улыбку, торопливо отключилась, пока один лохматый паникёр не вылез прямо из трубки. «Решено! Иду прямо завтра». Завтра. Когда в одно очень секретное учреждение со стороны входа для обычных людей зашла симпатичная молоденькая блондинка в строгом сером костюме и черных солнечных очках на пол лица, насторожился не только сержант Дуболом, сидящий на проходной, но и проходящий по своим делам капитан Нина Торель. Не снимая очки, девушка без заминки прошла сквозь морок стены прямо к секретной проходной, доброжелательно улыбнулась и, чуть приспустив очки, посмотрела прямо в глаза опешившему сержанту. «Доброе утро. Меня зовут Снежина Ольга Андреевна. Я на собеседовании к полковнику Грицких. Скажите, как мне к нему пройти?» Ни разу в жизни Дуболом не видел таких красивых и одновременно жутких серебряных глаз, и поэтому сержанту понадобилось секунд 5, чтобы осознать суть вопроса. «Ага. Снежина. К полковнику. Ага. Так, стоп. Та самая Снежина? К ним? На работу? Ух ты ж, мать вашу!» «Вижу, вы меня узнали», — вновь приветливо улыбнулась девушка. «Тогда, может, все-таки уберете палец с тревожной кнопки и проводите?» По скриптум. Полковник оказался невероятно милым мужчиной с идеальной армейской выправкой и потрясающе сверкающей лысиной. 140-летний сирен с повадками прожжённого ловеласа пытался подбить меня на работу без испытательного срока, расписывая все прелести секретной службы так красочно, словно я пришла на работу в Диснейленд. Однако я сумела выстоять и вытребовать себе не только испытательный срок, должность младшего лейтенанта, естественно, после определенного рода курсов и аттестации, но и обещание, что меня защитят от жениха, когда он вернется и попытается всех нас придушить. А он попытается, это я знаю точно. Но еще знаю то, что никогда не пожалею о своем выборе, ни первом, ни втором. «Добро пожаловать в секретную службу, госпожа Снежина», улыбаясь так широко, как умеют только нелюди, заполучившие в свои цепкие руки долгожданную добычу, полковник деловито убрал в верхний ящик стола контракт с моей подписью. А в коридоре уже слышался топот армейских ботинок 46-го размера, которые носил мой жених, грохот двери, снесенный с петель, и приглушенные ругательства секретаря, не сумевшего остановить лохматый торнадо по имени Несворк. Снова грохот, на этот раз уже непосредственно за спиной, но ни полковник, ни я не вздрогнули. Я лишь спрятала коварную ухмылку подальше, а сирен поднялся с кресла и радостно поприветствовал вошедшего. «О, майор, вы как никогда вовремя! Припоминая ваши многочисленные запросы о необходимости напарника, мы, наконец, нашли вам идеальную пару. Ознакомьтесь, Снежина Ольга Андреевна, специалист по сбору и анализу информации. Прошу любить и жаловать. А теперь кыш из моего кабинета и не забудьте вернуть двери на положенное им место». «Нет, нас не убили. И даже не обозвали. Меня молча вывели из кабинета полковника, лично проводили на этаж к оперативникам, познакомили с новым рабочим местом и заодно объяснили всем присутствующим, что я не только долгожданный напарник, но и невеста. Пока невеста. А в обед мы поженились. Это была самая скоротечная церемония с невестой, закинутой на плечо, потому что эта самая невеста категорически не желала сочетаться браком в офисном костюме и двумя майорами из соседнего отдела в качестве гнусно хихикающих свидетелей. Но это была уже совсем другая история. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читала Нина Сашина.